Пять сотен духов одновременно высвободили свои силы. В центре круга появилась сияющая сфера, из которой в сторону места сражения выстрелил луч. Казалось, он не должен ни в кого попасть, однако свою цель атака нашла. Кай наконец увидел одного из сражающихся мастеров. Им оказалась прекрасная девушка в черном платье и с длинным алым клинком, что парило в воздухе. Небесный монарх начальной стадии. Атака духов сковала воительницу, которая никак не могла уклониться. Рядом с ней появился противник. Высокий мужчина в темно-фиолетовом одеянии, с когтями на руках и ногах и парой фиолетовых рогов на голове. Это был император Ниагалы, Кирос Похититель Душ, пиковый небесный монарх. Оба воина легко отгоняли темный туман от себя. «Это конец», — раздался голос мужчины, излучающий подавляющую мощь. «Сдайся и подчинись мне, или я должен буду убить тебя». Девушка окинула Кироса презрительным взглядом. «Жалкий мусор с никчемным талантом. Без своей игрушки ты даже и пальцем не смог бы меня коснуться, слабак», — насмешливо произнесла она. «Не тебе предлагать мне подчиниться». Слова красавицы могли бы показаться слишком преувеличенными, ведь ее противник был на целых 3 ступени выше, а также являлся императором могущественной империи. Однако Кай понимал причину такого ответа. Девушка обладала 10-бальным фундаментом. Кирос же имел только 7,6 балла. Конечно, когда-то он однозначно являлся великим гением, но пройти путь от закалки души до небесного монарха и при этом не потерять в качестве фундамента, было практически невозможно. Вот почему даже во всей Айкумене было почти нереально найти небесных монархов, чей фундамент был бы выше 8. «Ты не рискнешь меня убить, так как боишься мести», — добавила девушка. «Моей маме ничего не стоит прихлопнуть тебя, словно обычное насекомое». «Ты права», — вдруг усмехнулся Кирос. «Во внешнем мире я бы тебя и пальцем не тронул. Однако эта пирамида полностью отрезана от него. Никто и никогда не узнает, что ты была здесь». Оскалился он. Больше ждать мужчина не собирался. На его предложение наплевали, так что оставалось лишь убить девушку. Кирос покрыл правую ладонь черным пламенем инь, а затем совершил молниеносный рывок вперед. Приготовив руку для удара, он уже практически добрался до противницы, как вдруг ее тело покрылось кровавыми узорами. Кирос, а также те люди внизу были изумлены. Они считали, что девушка скована как физически, так и духовно. Однако каким-то образом она сумела разбить часть оков, применив технику линии крови. Остановиться император не успел, лишь выставил защиту. Мгновением спустя тело девушки взорвалось кровавым бутоном. Самоуничтожение красавицы породило такую мощь, что смело всех, и Кироса, и людей с пятиглазыми метками и даже Кая. К счастью, последний оказался слишком далеко, чтобы как-либо пострадать. Его только откинуло. Однако остальные так легко не отделались. Почти 1/3 узников пирамиды убило, несмотря на духов, попытавшихся их защитить. Но большую часть удара на себя принял, конечно же, Кирос. Весь окровавленный, он сейчас лежал в глубоком кратере, что был сотворен его упавшим телом. Император выглядел ужасно. Его правую кисть превратила в месиво, а левую ногу оторвала. На груди небесного монарха появилась жуткая рана. Были буквально видны его оголенные ребра и даже само сердце, что билось в нарушенном ритме. Но так или иначе, Кирос остался жив. Его тело было слишком прочно, а подобные раны не могли убить воина такой высокой ступени. Мужчина зарычал, а затем взлетел и выпустил до предела свою ауру, накрывшую область с радиусом в 15 километров. Кай моментально оказался подвергнут чудовищному давлению. Его кожа начала рваться, глаза лопнули, кости сломались, а кровь стала вскипать. Не помогала ни собственная аура, ни поле превосходства. Чтобы выжить, парню пришлось открыть врата регенерации и врата стойкости, активировать буйство жизни и использовать сразу 50 лет энергии души, дабы усилить регенерацию. Однако это было не все. Имелось еще кое-что, что являлось куда более страшным. Кирос нашел Кая. Парень моментально осознал это. Из-за давления, вбившего его в землю, двигаться он не мог. Но маска великого лжеца уже находилась на лице Кая, так что медлить с ее активацией он не стал. Главное, на что он надеялся, это чтобы артефакт подействовал на императора Ниагалы. Заметивший присутствие некоего смертного, Кирос вдруг ощутил, как тот резко телепортировался на несколько километров дальше, а затем его аура исчезла. Мужчина менее чем за секунду добрался до нужного места, по пути подобрав оторванную ногу, где обнаружил крупное кровавое пятно, медленно растворяющее под действием темного тумана. Не успело пройти и пары секунд, как от погибшего смертного ничего не осталось. Моя аура убила его, но откуда здесь смертный? Удивился император Ниагалы, чья разорванная грудь восстановилась уже наполовину. Регенерация небесного монарха была чудовищной. Что происходит? Вдруг голова Кироса прострелила болью. Мир перед его глазами закружился, сознание начало затухать, а контроль над энергией пропал. Находящийся в десятке метров над поверхностью мужчина упал. Через несколько секунд дикая слабость исчезла. Кирос поднялся, схватившись за голову, боль в которой утихала. Последствия атаки, задело и голову, пытался понять он. Неужели ощущение ауры смертного, это всего лишь галлюцинация? Было бы логично, но я ведь так четко ее ощутил. Кирос взглянул на то место, где умер неизвестный ему смертный. Никаких следов этого там не осталось. Покачав головой, небесный монарх снова взлетел, после чего вернулся к каньону. Кай бежал со всех ног. Маска великого лжеца сработала на Киросе, и как только тот свернул свою ауру, то освободившийся парень, временно невидимый ни для кого, сразу же направился прочь от каньона. Двигался он в ту сторону, откуда и пришел. Действовать артефакт будет еще сутки, так что требовалось уйти как можно дальше, а затем скрыться. Гипотеза Кая подтвердилась. В этом измерении не было никаких монстров или еще каких-либо опасных существ, кроме тех людей, их духов и Кироса. Поэтому больше он не опасался использовать технику движений, из-за чего спустя 7 часов бега на максимальной скорости, преодолев более 7500 километров, достиг границы пространственного кармана. Выглядела она как огромная стена из темного тумана, простирающаяся до самых небес. В нее можно было войти, однако сколько бы Кай ни пытался, он снова и снова возвращался обратно. Пространство в том месте было замкнуто. Сбежать не выйдет. Но был и плюс. В этом месте Кай наконец-то мог увидеть всю энергоструктуру измерения, а значит, изучая ее, он имел шанс отыскать выход. Собственно, этим он и занялся, спрятавшись в клубах темного тумана. Вот только в итоге парень все равно был прерван. «Обернись!» — вдруг выкрикнул Рунтан, пробуждая Кая от медитации. Парень среагировал мгновенно, явил клинки, облачился в ледяной доспех и активировал все усиливающие его способности. В нескольких метрах от Кая появился кровавое окно, больше похожее на портал, от которого он не ощущал никакой энергии. Оттуда стали вылазить изрубленные и мертвенно-бледные руки. Все они тянулись к центру, где вскоре появилась кровь, начавшая собираться в форме человеческой фигуры. Когда процесс был закончен, то сгусток крови наконец стал принимать полноценный облик. Появлялась кожа, волосы, одежда. Перед Каем предстала прекрасная девушка в пышном черном платье с глубоким декольте. Светлые волосы, бледная кожа, кровавые глаза и губы, длинные остроконечные уши. Он наконец сумел рассмотреть детали внешности той самой воительницы, что сражалась с Киросом. Над головой начального небесного монарха виднелась надпись, что говорила о принадлежности девушки к одной из старших рас, которые даже в Некриме считались мифическими. Занятная вещица, легко улыбнувшись, произнесла она, глядя на маску великого лжеца на лице Кая. «Хотя ты сам еще более занятен». Вампирша щелкнула пальцами, и портал позади нее растворился алым туманом. Техника врат кровавого перерождения была завершена. Кай уже хотел было задать вопрос, раз его еще не прикончили, однако девушка внезапно появилась прямо перед ним. Он ощутил, что больше не может пошевелиться. С Кая аккуратно сняли маску, хоть она и продолжила действовать. Красавица внимательно рассмотрела артефакт псевдобожественного ранга, а затем вдруг дернула носиком. Принюхавшись, она вдруг внезапно приблизила свое лицо к лицу парня. Девушка оказалась так близко, что их носы едва ли не соприкасались, а ее дыхание слегка щекотало кожу Кая. «Гидра, значит», — улыбнулась она еще шире, вслед за чем облизнула губки. «Давно я ваших не встречала. Вкуснотища». Вампирша отпустила маску, бросив ее Каю под ноги, а затем впилась мелькнувшими клыками ему в шею и начала пить кровь. «Старик, не спеши. Я и так почти без сил», — резко перебил Кая Рунтан. «Но убивать тебя не будут. Доверься моему чутью». Кай попытался кивнуть, но не смог. Целую минуту незнакомка вытягивала из него кровь, которая сразу же восстанавливалась. В конце концов девушка отпрянула от Кая, блаженно простонав от удовольствия. На ее губах осталась кровь парня, которая медленно стекала к подбородку. Вампирша облизнулась, а стекшую ниже капельку стерла пальцем и слезала ее. В тот же миг Кай ощутил навалившуюся на него огромную слабость. Прислушавшись к себе, Он сразу осознал, что регенерация исчезла, словно он вновь использовал технику 8 вспышек Ян сверх меры. К счастью, сила восстановления пропала не навсегда. Парень уже сейчас ощущал, что особенность его тела медленно возвращается. Что же касалось девушки, то она покрылась легким румянцем, словно опьянела, и даже немного пошатывалась. Кроме этого, Кай видел с помощью энергетического зрения, что внутри вампирши начались странные процессы, которые, однако, он никак не мог разобрать. На самом же деле ее органы, кости, мышцы и прочие ткани исчезали и вновь появлялись, но уже более высокого качества. Все это было похоже на то, словно девушка регенерировала многочисленные ранения. Регенерировала так, будто тоже обладала линией крови небесной 9-главой гидры, хотя это и было не так. Еще где-то секунд 30 пошатывающаяся вампирша, что сейчас испытывала эйфорию, просто смотрела на Кая, после чего внезапно упала без сознания. Кай наконец обрел возможность шевелиться. Посмотрев на явно уснувшую девушку, он задумался. И что это такое? Глава 34. Истинный мастер. Прошел день. Надо же, и не сбежал ведь. Пока я восстанавливалась, произнесла очнувшаяся красавица, увидев спину медитирующего неподалеку Кая. Но, знаешь ли, оставлять беззащитную и спящую девушку посреди едкого тумана и нета довольно грубо, не думаешь? Извините, великий мастер, но у меня нет способа выбраться отсюда. Открыв глаза и обернувшись, ответил Кай. Дерзишь, парень, нахмурилась девушка, выпустив частичку своей ауры. Кай резко упал на колени, но все так же продолжил спокойно смотреть на незнакомку. Увидев это, девушка хмыкнула, а затем улыбнулась и убрала давление. Какой-то ты непробиваемый, ноль эмоций. Что с тобой не так? Наклонила она голову, приняв задумчивое выражение лица. Что вы со мной сделали? Почему напали? Спросил поднявшийся парень. Игнорируешь мой вопрос и задаешь свои? Приподняла бровь девушка. Прошу прощения, великий мастер, признал он ошибку, поклонившись. Хватит меня так называть, поморщилась вампирша. Во-первых, у меня есть имя, Ашцилла Норадриа. Во-вторых, забудь про вы, меня это раздражает. Ну а в-третьих, не знаю, что ты там себе понапридумывал, но я еще слишком юна, чтобы даже мысленно называть себя великим мастером. Мне всего-то 87, так что зови меня по имени. На этот раз, даже несмотря на холод пустоты в душе, Кай все же испытал легкое удивление. Ведь даже Цзян Дао, обладающий огромной скоростью развития, в свои 87 был всего лишь элементалистом конечной стадии. «Во сколько же лет ты стала заклинателем?» – посмел спросить парень. «Хаем», – усмехнулась Ашцилла. «Однако, как легко ты перешел к такому фривольному обращению. Невероятная наглость. Но так уж и быть, я отвечу на твой вопрос. Ни во сколько. Я не становилась заклинателем, а сразу родилась им. Это вполне возможно, если твоя мать, богиня, где-то в 5 я встала на путь развития. Могла и раньше, но мне почему-то не разрешали. В 11 прорвалась к ступени элементалиста, а в 26 стала священным лордом. Ну а год назад, в 86, я наконец поднялась на ступень небесного монарха. Что ж, теперь твоя очередь отвечать на мои вопросы. Но сперва, девушка осмотрелась, после чего щелкнула пальцами. Кай в тот же миг ощутил, как его подхватили законы пути пространства. Это определенно была пиковая сфера, и не менее глубокая, чем у Рунтана. В мгновение ока они переместились. Теперь Кай и Ашцилла находились не посреди темного тумана на краю безжизненной пустыни, а в роскошном зале внутри гигантского дворца, который превосходил по качеству даже облачную обитель. «Мы в моем карманном пространстве», предупреждая возможный вопрос, произнесла вампирша. «Ну а теперь ответь, что не так с твоими эмоциями? Почему я чувствую необъяснимый холод рядом с тобой?» «Мою душу захватила концепция», честно признался Кай. «Концепция?» – удивилась Ашцилла, поскольку никогда не слышала о концепциях с подобным эффектом. «Покажи», загоревшись интересом, потребовала она. Спорить Кай не стал, поэтому сразу же сотворил небольшую сосульку из частиц холода пустоты. Девушка взяла ледышку в руки, начав изучать ее при помощи духовного восприятия. «Какая диковинка, даже мысли мои пытается заморозить», протянула она. «Как называется эта концепция?» «Холод пустоты». «Хаем, да, никогда не слышала. Как велика и таинственна, однако, Айкумена», задумчиво произнесла девушка, после чего телепортировалась к ближайшему дивану и, взяв побольше подушек, легла на бок. «И что ты собираешься с этим делать? В смысле, захват души любой концепции – это болезнь. Они изменяют воинов, извращают их суть. Рано или поздно этот твой холод пустоты либо приведет тебя к смерти, либо из-за него твое развитие остановится, даже если ты останешься все таким же гением», — пояснила Ашцилла. «И что можно с этим сделать?» — спокойно поинтересовался Кай, словно ему только что не предрекли нечто ужасное. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Думаю, способ есть, как минимум», — задумалась, а затем кивнула. «Она, боги точно должны быть способны на такое. Ладно, об этом позже. А теперь лучше объясни, что потомок девяти главой небесной гидры забыл в срединном мире. Учусь, развиваюсь, сражаюсь». «Отшучиваешься?» «Нет», — спокойно ответил Кай. Ашцилла не учуяла лжи в ответе парня, что вызвало у нее легкое чувство удивления. «В такой дыре, какой смысл члену твоего клана находиться так далеко от центрального мира? Как ты вообще сюда попал?» «Клана, о чем ты?» Сев на свободный диван, непонимающе спросил Кай. «Сюда я добрался вообще из периферийного мира, где и начал свой путь». «Погоди», — изумилась Ашцилла, — «неужели ты искусственно обрел эту линию крови? Но как, да и откуда тогда десятибалльный фундамент, вместе очень редким даром любимца законов?» Девушка читала его параметры как открытую книгу, полагаясь на свой запредельный уровень духовного восприятия. «Не знаю», — сказал Кай, — «сила линии крови была у меня с самого первого момента, как я себя помню, хотя узнал я о ней, конечно, не сразу. Что же насчет остального, то этого я достиг сам». «Что за вздор?» — нахмурилась Ашцилла. «Если ты действительно ничего не знаешь о клане девяти главой небесной гидры, то каким образом ты мог заполучить идеальный фундамент?» «Мне нет смысла что-либо доказывать», — пожал плечами Кай. «Ты хочешь закончить на этом разговор?» — недвусмысленно намекнула девушка. Кай задумался. Ашцилла, вероятно, была единственной, кто мог помочь ему выбраться отсюда, а также рассказать о его происхождении. Вздохнув, он все же ответил: «Нет, в общем, я нашел способ повысить фундамент, и если ты дашь клятву не передавать и никак не использовать эту информацию, то я расскажу». Девушка прищурилась. «Ладно, надеюсь, это будет интересно, но поступим немного по-другому. Мы оба дадим клятвы, что этот разговор будет честным, а слова друг друга использовать в своих целях или передавать третьим лицам никто не будет. Согласен?» Предложила в итоге она, после чего получила кивок от собеседника. Как только произошел обмен клятвами, Кай спокойно поднял ладони, на которых затем появился темный туман и яркая светлая субстанция. «Невозможно!» — резко выкрикнула Ашцилла, молниеносно приблизившись к Каю. Она знала, что есть некая энергия, создающаяся из этих двух концепций, что способна повысить фундамент и восстановить энергию души. Вот только, по мнению девушки, создавать ее могли только боги, и то полагаясь лишь на свою способность манипулировать реальностью. Одна душа не может познать одновременно инь и ян. Только вдруг вспомнила она: только если воин не владеет той древней татуировкой. Ашцилла внезапно схватила Кая за запястье и сконцентрировалась на духовном восприятии. Но сколько бы она ни вслушивалась, обнаружить хоть что-то девушка так и не смогла. «Ответь, ты сам освоил инь и ян?» — впилась Ашцилла в парня взглядом. Поиграв с ней недолго в гляделки, Кай все-таки раскрыл правду. В любом случае вампирша уже дала клятву, так что он ничем не рисковал. «Я была права», — выдохнула ошарашенная девушка, увидев появившуюся татуировку на руках Кая. «Ты что-то знаешь о призрачной татуировке инь-ян?» — не остался в стороне он, тоже перейдя к вопросам. Отпустив Кая, Ашцилла вернулась на свой диванчик. «Немного, видела лишь отрывок, что только с ее помощью можно освоить одновременно обе эти концепции, и что это уникальная божественная техника, созданная одним из сильнейших существ Экумены. Увы, имени в той книге не было», — разочарованно добавила она. «Я получила эту татуировку от статуи некоего Ордрокока Яшнера, которая была построена его слугами. Может, ты что-то знаешь о нем, Хаэм?» — задумалась девушка, но в итоге покачала головой. «Нет, никогда о таком не слышала. А что насчет клана девяти главой небесной гидры? Расскажи мне о них», — перешел к другой теме Кай. «Особо рассказывать-то и нечего. Сильный клан божественного уровня. Обитают то ли в центральном мире, то ли в одном из ближних. Имеют линию крови, как у тебя. Больше никакой информации в нашей библиотеке не нашлось», — развела руками Ашцилла. «Единственный раз, когда я лично встречала кого-то из них, это во время турнира континентов 40 лет назад, где участвовали некоторые их юниоры. Помню, от запаха их крови меня чуть с ума не свело. Еле сдержалась, чтобы не осушить, усмехнулась вампирша. Совсем неопытной была, но зачем тебе кровь? И что ты сделала со мной при встрече? Вспомнил об этом моменте Кай. Я ощутила тебя и твою линию крови еще во время битвы. Поэтому и разрушила свое тело, тем самым подстроив свою смерть. Потом оставалось только собраться заново. К сожалению, после такого полное восстановление занимает обычно месяц. Но временно позаимствовав твою силу, я справилась с этим всего за сутки. Тем не менее, признаю, того, что потеряю сознание я совсем не ожидала, объяснила Ашцилла. Ладно, пора заканчивать. Вдруг посерьезнела она, вынудив Кая насторожиться. Я хочу, чтобы ты продемонстрировал мне свои способности. Парень не успел ничего сказать, как их внезапно переместила из гостиной в зал для тренировок. «Попытайся не умереть», — улыбнулась девушка, а затем вытянула руку в сторону, при этом все так же находясь на диванчике, что тоже был телепортирован сюда. На ее пальце появился небольшой порез. Несколько капель крови вампирши вырвались вперед, после чего стали разрастаться и формировать некую фигуру. 5 секундами спустя перед Каем появилось голое и жуткое существо, напоминающее ему упыря. Тварь не была живой, однако обладала запасом энергии, равным пиковому заклинателю С, 6-балльным фундаментом. Осознав, что ждать его и спрашивать никто не собирается, Кай тут же вооружился. Следом упырь напал. Превосходно. Хлопая в ладоши, приблизилась к валяющемуся без сил Каю девушка. Тварь оказалась безумно сильна. Чтобы победить ее, парню пришлось приложить все усилия и даже немного превзойти собственный предел. Изначально я собиралась определить, как долго ты сможешь продержаться, но ты снова меня удивил. О твоей победе я даже не думала, призналась Ашцилла. Остановившись возле Кая, девушка выпустила в его сторону технику пути крови. Темно-алое облако окружило парня, а затем влилось в его тело. Он моментально ощутил, как его источник наполняется энергией, плоть начинает ускоренно восстанавливаться, а сила регенерации возвращается к прежнему уровню, даже несмотря на то, что в недавнем бою Каю пришлось применить технику 8 вспышек Ян сверх меры. «Зачем это все?» – спросил он, как только исцеление завершилось. Поправив платье, Ашцилла присела возле поднимающегося Кая. Их глаза оказались на одном уровне. «Я предлагаю тебе стать моим учеником», — сказала она вместо ответа. Кай замер. В его голове стали мелькать десятки мыслей. Множество вопросов крутилось у него на языке, но в итоге он произнес лишь одно слово. «Почему? Почему я хочу стать наставницей гения с идеальным фундаментом, владеющим 3 концепциями, тоже использующим меч и пространство, обладающим могущественной линией крови, высоким талантом в познании законов и отличными боевыми навыками? Ты это сейчас серьезно? Что мне это даст, и что будет требоваться от меня?» Кай хотел бы согласиться, но сомнения терзали его. Что же касалось Рунтана, то обращаться к нему за советом он не собирался, и даже временно закрыл ментальную связь. Это не тот вопрос, когда мнение старика может быть полезным, ведь он может видеть в этом и свою выгоду. Поэтому Каю требовалось решить все самому. «Ну ты и даешь», — вздохнула, а затем усмехнулась Ашцилла. «Любой другой на твоем месте уже прыгал бы от радости, а ты здесь вопросы задаешь. Что тебе это даст? Хаем, разве это не глупый вопрос? Я буду помогать тебе в развитии, обучу техникам и различным навыкам, а также позволю созерцать свои законы меча и пространства. А что нужно от тебя? Следовать за своим мастером, ведь я собираюсь путешествовать по Айкумене, ну и не терять в качестве развития. Иначе, если перестанешь быть гением, то зачем мне такой ученик?» С ответом Кай не спешил, его молчание продлилось несколько минут. «У меня есть условие», в итоге сказал он. «Вот как и какое же? Я должен попасть в свой родной мир на периферии Айкумена и забрать оттуда сестру», признался Кай. «Похвальное рвение, но это будет возможно только в тот момент, когда ты станешь элементалистом. Иначе ты только загубишь свое развитие, если мы сейчас отправимся в путешествие по менее насыщенным энергией мирам. Ресурсов у меня с собой минимум, а из артефактов ничего стоящего нет, лишь всякая мелочевка», — тряхнула Ашцилла ладонью, намекая на кольца всего лишь королевского ранга, что для ее ступени и происхождения действительно были ничего не стоящими артефактами. «Если нужно сперва стать элементалистом, чтобы начать путешествие, то я готов», — кивнул парень. «В таком случае мы должны заключить пакт душ, неразрушимую связь между искрами ученика и учителя», — сказала девушка, приложив руку к груди Кая. В тот же миг он ощутил, как в его душу ворвалась неизвестная сила, которая моментально обвила его искру. В прошлом нечто схожее Кай однажды уже ощущал, поэтому сразу же вспомнил тот день. День, когда он встретил Гринроу на земле. Тогда Разноглазый предлагал отдать ему Рунтана, взамен на дружбу и помощь в покорении вершины всей Айкумены. В тот момент Кай тоже ощутил нечто подобное, связь искр, что не позволяло лгать и вредить друг другу. Прикрыв глаза, Кай сконцентрировался на этой силе. В его воображении невольно появилась нить, тянущаяся вперед, прямо к Ашцилле. Каю не нужно было ничего говорить. Он уже все обдумал и принял окончательное решение. Судьба ли это, удача, а может просто совпадение, но предложение Ашциллы было словно небесным подарком для Кая. Дочь богини с идеальным фундаментом, прибывшая из центрального мира, обладающая уже на начальной стадии небесного монарха тремя пиковыми сферами и способная победить противника, превосходящего ее на три стадии. Если и есть кандидат на роль наставника Кая лучше, то какой шанс встретить его? Что же касалось Рунтана, то, увы, из-за отсутствия тела и существенной части энергии души он был слишком ограничен в возможностях обучать Кая. Вот почему в таком состоянии он абсолютно не годился на роль полноценного наставника, а мог лишь давать советы и рассказывать о мире. К тому же старика с парнем объединяло лишь две вещи – путь пространства и алхимия. Но если второе лишь частично относилось к боевым искусствам, то одного лишь пространства было недостаточно. Проще говоря, Рунтан не подходил Каю в качестве наставника. Давать словесный ответ не требовалось. Кай лишь сконцентрировался на искре, после чего изъявил свою волю. Одного лишь желания парня оказалось достаточно. Пакт душ был заключен. Верное решение, услышал Кай слова Рунтана, после того как наконец вернул с ним мысленную связь. Разве это не способность некоторых артефактов древности? Вспомнив слова старика, обратился к Ашцилле парень. Верно, но создавать пакт души способны все представители старших рас. Это одна из наших особенностей, объяснила девушка. Что ж, а теперь нам нужно выбираться из этого измерения, но сначала, осмотрела она Кая, было бы неплохо тебе наконец стать истинным мастером. Я же чувствую, что твоя душа уже и так готова к прорыву. Если проблема в ресурсах, то, думаю, у меня что-то найдется для твоего уровня. Может, это будет и не лучший препарат прорыва, но благодаря моей помощи через пакт ты точно не потеряешь в качестве фундамента. Нет, на самом деле я наконец закончил сбор ресурсов. Легкая улыбка озарила лицо Кая. Осталось лишь завершить приготовление настоя и начать прорыв. Хаем, неужели ты еще и алхимик? Немного. Интересно, когда я перестану удивляться? Улыбнулась в ответ Ашцилла, а затем щелкнула пальцами. Их обоих мгновенно перенесло в другую комнату дворца. Мастерская в твоем полном распоряжении. Впрочем, из инструментов здесь только котел для очистки ресурсов есть. Поэтому, надеюсь, алхимический куб у тебя с собой? Да, кивнул парень, направившись к столу. Совсем недавно его уже пытался ограбить Лайтус. Тогда Кай успел убрать все из кольца в последний миг, но зарубку в памяти для себя все равно сделал. Больше свои вещи он не хранил в пространственном кольце, нося его лишь как приманку. Телепортировав наружу скрытый в теле шарик пространства ночи, Кай стал доставать все необходимые ресурсы, включая уже настоявшуюся заготовку для препарата и цветок трех лезвий. Пришла пора приготовить звездный настой безграничного разрушения и воссоздания. И в таком неустойчивом пространстве ты хранишь свои ценности? Поморщилась девушка. Храню, пожал Кай плечами, не оборачиваясь. Кажется, теперь я знаю, чему сперва стоит научить тебя. Мастерам, использующим элемент пространства, не стоит пачкать руки о подобные техники или даже о какие-нибудь пространственные кольца. Кай находился на крыше дворца, расположившись по центру специальной площадки. Ровно над ним в нескольких десятках километров парил гигантский сияющий шар, наполняющий весь этот пространственный карман тоннами праны. По своей сути он чем-то походил на те же лазурные кристаллы, только если бы они были в тысячи раз более мощными. Ну а что касалось особой площадки на вершине дворца, то она являлась тем местом, куда ударял основной поток энергии искусственного солнца. Ашцилла же находилась неподалеку, тоже погрузившись в медитацию. Через связь искр она наблюдала за своим учеником, готовясь в любой момент помочь ему, если это понадобится. Кай уже как 10 минут выпил звездный настой, после чего сразу же погрузился в глубины своего разума. Прорыв на ступень заклинателя делился на три этапа. Этап создания трещин, этап осколков и этап восстановления. Искра – это источник воли. И начиная процесс с перехода на первую ступень истинного мастерства, воину сперва требовалось высвободить весь максимум своей воли, изъявив мощнейшее желание стать сильнее. И если его воля оказывалась недостаточно сильна, то для воина это был конец пути развития, несмотря на его фундамент и талант. Без мощного посыла он не сможет в принципе начать прорыв, а второй попытки сделать это у него уже не будет. В случае же, если вырвавшееся на свободу желание окажется достаточно сильным, то это породит незримую волну бесконечно глубоких законов души. Пройдя сквозь оболочку, они породят цепную реакцию, вынуждая душу начать эволюцию, а физическое и энергетическое тела – прорыв. Обычно, перед тем как выпустить волну воли, дабы начать переход на следующую ступень, воины погружались в медитацию на несколько дней или даже неделю, чтобы их жажда силы оказалась предельно мощной. Однако Каю не требовалось тратить столько времени. Он давно обрел волю мастера, из-за чего начать прорыв сумел почти через 15 минут после прихода на площадку. В тот же момент как раз начал действовать выпитый им звездный настой. Сила препарата переместилась из желудка в источник, а затем сжалась в небольшой шарик. В таком состоянии настой мог находиться более 2 недель, почти не теряя своей мощи. Однако использовать все это время Каю не требовалось. Поэтому, как только его душа получила приказ начать эволюцию, то замершая в источнике сфера моментально взорвалась. Будь разум или плоть Кая незакаленными, он однозначно не справился бы с такой мощью. Вот почему от качества прохождения первых 2 ступеней также зависели и дальнейшие прорывы. К счастью, Кай оказался достаточно крепок и умел, чтобы выдержать первую ударную волну и захватить контроль над основным эффектом настоя. Сила взрыва направилась прямо к стенкам источника, дабы заставить их треснуть, что и ознаменовывало этап создания трещин. Однако проходить его Каю не нужно было, ведь еще на земле, в момент смерти брата, его источник был разбит. В ту секунду от дальнейшего распада сосуда энергии парня спас холод пустоты, но теперь он лишь мешал. Так что Каю пришлось насильно выдавить частицы концепции за миг до взрыва. Благо в состоянии прорыва нельзя было умереть от духовных ранений. Как только взрыв ударил по и так расколотым стенкам, то источник Кая моментально разлетелся на 1000 осколков, потянув за собой меридианы, что тоже оказались разорваны на куски. Таким образом, он сразу же перешел на этап осколков. Обычно, первый эффект любого препарата прорыва на ступень заклинателя всегда приводит только к появлению трещин на источнике. Ведь если сделать взрыв еще сильнее, дабы попытаться сразу создать осколки, то, вероятнее всего, воин банально умрет, ибо даже гением наподобие Кая или Лайтуса будет сложно выдержать подобную мощь. Вот почему всем приходилось сперва создавать трещины, а затем тратить около недели на то, чтобы уже своими силами разорвать источник на осколки. Высококачественные препараты, наподобие того же звездного настоя безграничного разрушения и воссоздания, могли помочь сократить этот срок до 1 или 2 дней, что зависело от таланта воина к управлению энергией. Однако благодаря уже имеющимся трещинам, Каю удалось буквально мгновенно перейти на 2-й этап прорыва. Теперь требовалось приступить к этапу восстановления. Используя полученные осколки источника и меридиан, от количества которых зависела дальнейшая оценка фундамента, Кай должен был заново собрать их, но уже в виде астрального тела, особой энергетической структуры, повторяющей контуры физического тела. У воинов на ступенях закалки тела и закалки разума энергия хранилась непосредственно внутри плоти. Если же подняться на ступень закалки души, то появлялась первичная форма энерготела. Прану не нужно было больше вдыхать, она начинала сама вливаться в воина через акупунктурные точки, следом попадая в источник по меридианам. Сами же меридианы с источником тоже находились внутри тела. Однако от банального хранения ки внутри плоти они отличались тем, что буквально находились на другом уровне реальности, не физическом, а энергетическом. Именно из-за этого воин с источником мог хранить намного больше энергии, чем тот, кто еще не создал его. Что же касалось астрального тела, то по своей сути оно являлось тем же источником, который, однако, разросся до размеров человека и принял его форму. Собственно, поэтому его и назвали астральным телом, поскольку оно одновременно существовало рядом с физическим. Вместе с созданием астрального тела менялся и способ поглощения энергии у воинов. Если раньше им просто приходилось втягивать прану через акупунктурные точки, используя для этого искусственно создаваемую разницу в давлении, словно они дышали источником, то теперь за это отвечал вихрь ки, имеющийся у каждого заклинателя. Собственно, вращая его, истинный мастер мог либо ускоренно втягивать внешнюю энергию, либо высвобождать внутреннюю, например, быстрее формируя техники. Что же касалось Кая, то вместе с вихрем, а также собственным умением подчинять и притягивать внешнюю энергию, потенциально он мог обрести намного более высокую скорость восстановления ки, чем та, что доступна обычным заклинателям. В среднем, на создание астрального тела из осколков уходило от 2 до 3 недель. Это был долгий процесс, с которым не стоило спешить, ведь от итоговой формы созданной структуры зависел фундамент будущего заклинателя. К счастью, Кай абсолютно не зря столько времени занимался поиском ресурсов для приготовления звездного настоя, ибо теперь этот препарат буквально самостоятельно притягивал осколки, подсказывая парню, как их правильно растянуть и согнуть. В итоге Каю оставалось лишь прикладывать относительно небольшие усилия, дабы сложить этот необычный пазл, что, учитывая его идеальный контроль энергии, в конечном счете заняло всего 2,5 дня, и это практически полностью являлось заслугой выпитого им звездного настоя. Любой прорыв можно было сравнить с походом через грязный лес после дождя, а фундамент с прекрасным белоснежным одеянием. Легко ли пройти сквозь подобное место, сохранив одежду максимально чистой, а ведь это и означало провести предельно качественный прорыв, то есть сохранить прежний уровень фундамента, а не понизить его еще сильнее. В такой ситуации сложно было обойтись без дополнительных инструментов, которыми, собственно, и являлись препараты прорыва. Какие-нибудь обычные эликсиры можно было сравнить с броней, в которой становилось намного проще не запачкаться в грязном лесу. Настои же помогали больше. Их можно сравнить с полноценным ездовым животным, отлично знающим каждую тропинку в лесу. С ним шанс замарать одежду был еще ниже, а дорога до выхода занимала гораздо меньше времени, благодаря чему у путника появлялась возможность подольше насладиться роскошным ужином, что ожидал его в конце. Что же касалось звездного настоя Кая, то ближайшей аналогией к нему являлась летающая лодка, на которой вообще можно было перелететь весь лес. Таким образом, запачкаться становилось невозможно, если странник правильно управлял транспортом, и после этого у него оставалось время не только на то, чтобы отведать различные яства, но и на получение полноценной награды. Кай приблизился к завершению третьего этапа прорыва всего за 37 часов, и теперь она тоже его ждала.